Единственным странным происшествием за все плавание был случай с Михалычем. Он же вошел с лодки на корабль, потом вдруг, оттолкнув входящего опопа, снова прыгнул назад на филюгу, согнулся над водой, его бурно вырвало. Он посидел, согнувшись, потом поднял на всех изумленные, но честные глаза. «Не понимаю, что такое со мной. Ведь и выпил ты с устатку всего ничего, и вдруг такое, перегрелся, видно, или водка была не свежая, или привет от капитана Немо». Я обратила вдруг внимание, что все смотрят на Михалыча не осуждающе, а скорее задумчиво, будто слыша нечто подобное и в себе. Не все вроде в порядке. Я тоже почувствовала, что, когда ступала с лодки на борт, меня качнуло, причем гораздо сильнее, чем качала корабль. Что ж это такое? Тем не менее, на ужин все явились в полном составе, видимо, решив разобраться в вопросе, что же с ними происходит. И с этой целью быстро умяли поданные из кухни остатки того же риса с тем же самым привкусом. Таинственная десятая тарелка на этот раз стояла в углу стола нетронутой. Все задумчиво разошлись по каютам. Михалыч догнал меня в холле, схватил за плечо. — Спроси у этого. Моя лоходра тут не появлялась. Ответ был получен негативный. Мы горестно посидели с Михалычем. В это время мимо нас прошествовала поп, вырядившийся, видимо, для вечерней прогулки по набережной. Михалыч слабым голосом окликнул его. — Слышь, Геннадсвали, увидишь мальвинку мою, волоки ее сюда без разговоров. — У нас такого не допускают, чтобы девушка ходила одна, — гордо произнес поп. — В том-то и беда, что она не одна, — подумали мы с Михалычем. Михалыч сник еще больше. Оставив его горевать, я, слегка покачиваясь, волны начинались, что ли, прошла в Митину каюту. Он сидел на кровати, держа голову в руках. — Что-то я плохо себя чувствую, — пробормотал он. — А меня? Я жарко придвинулась к нему. — Тебе лучше, но вообще... — он махнул рукой. — Звездочку мою взяли, теперь же осталось. Он рубанул ладонью по шее секир-башка. И полное счастье. Остается только разрубить на 14 частей или на сколько надо. Посчитай заказ. — Братьков твоих считаем нет. — С ними сколько? — Вот уж братьков моих тут нет, это точно, с неожиданной горячностью, мол, хоть что-то есть во мне хорошее, — воскликнула я. Потом я вдруг увидела себя в своей каюте, раскинувшейся на койке, плашмя на стене, полностью одетой. Руки казались какими-то чужими, ладони и пальцы очень далекими. Я, соответственно, была очень-очень длинной. Ступни свои я видела в страшной дали. Тем не менее, я ощупала себя всю, одета так, ходила к ужину. И ужин, судя по всему, удался. Голова моя была задрана, и кроме серого ската набережной, я увидела полосу черного неба. В нем висел тонкий месяц, далеко-далеко, далее это как-то ощущалось. Месяц был непривычно тонкий, и, главное, абсолютно необычно для северных широт, лежал выгнутой спиной вниз, на спинке. Месяц на спинке? Это созвучие вдруг вызвало у меня совершенно другие, остросексуальные ощущения. Месяц на спинке. Размечталось. Вдруг месяц подернулся каким-то облачком или тенью. Тень-то вдруг взволновала меня. Она была прозрачной, но это стоял Митя. Абсолютно голый, вернее, в одних своих тартусских плавках, которым он очень гордился, и смотрел на меня. Что с ним? Я приподнялась. Голова закружилась, я посидела, опершись на локти, потом, качаясь, встала. Да, кажется, наша ладья медленно поплыла на берег мертвых. Я сумела выйти из каюты, как в качку, ударяясь о стены, прошла к Митиной каюте, с размаху ударилась о Митину дверь. К счастью, она оказалась не запертой, видимо, Митя уже не мог ее запереть. Я влетела в каюту и споткнулась о Митю. Упала и сильно, на некоторое время потеряв сознание, ударилась об угол столика. Но вскоре я открыла глаза и, как ни странно, почувствовала себя бодрее и яснее, чем раньше. Видимо, как раз эта встряска мозга как-то помогла. Приподнявшись, нашла взглядом Митю. Он лежал возле двери, ногами на койке, головой на полу. Рот его был открыт, на губах появились и лопались пузыри. Глаза его были и не открыты, не закрыты. Это самое страшное, что может быть. Между веками не было зрачков. Так, я уже знала, что надо делать. Я поняла, что нас с Митей крепко траванули. Только нас с ним интересно или всех? Таинственный капитан Немо, не появлявшись за обедом, или кто? Впрочем, для того, чтобы разгадать эту тайну, надо было для начала элементарно выжить. Я уже представляла, что мне надо сделать, но сделаю ли. Пятясь, как рак, я переползла через Митю и задом открыла дверь. Потом в той же позиции, не поднимая четверенек, ухватила Митю за волосы и выволокла в коридор. Дальше по ворсистому скользкому полу тащить его было уже легче. Правда, продолжалось это довольно долго. Временами я отрубалась, и мы лежали с Митей голова к голове. Состояние становилось почти блаженным. Мы отплывали, но каждый раз диким усилием, приходящим в мою голову словно откуда-то издалека, я открывала глаза, поднималась на четвереньки, запускала свои пальчики с маникюром и неслабыми колечками в Митины кудри и тянула рывками, потому что плавно он с места не двигался, только рывком. Или сниму с него скальп, или доволоку до каюты. Наверное, не все я делала правильно. Можно, наверное, было закричать, позвать помощь, но я почему-то решила не тратить времени и сил на вопли, а полностью сосредоточиться на рывках и прерывистом сопении. Я боднула задом свою дверь, теперь предстояло самое трудное — переволочь абсолютно каменного Митю через высокий каммингс, порог. К счастью, или, может быть, к несчастью, в коридоре было абсолютно пусто. Сосредоточенно сопя, я перебирала в пальцах Митины кудри, стараясь ухватиться покрепче, сразу же для жима, толчка и рывка. Тут я услышала оскорбленный девичий голос и возмущенный мужской. Нельзя сосредотачиваться лишь на своих задачах. Надо поинтересоваться, как другие живут. Неплохо. А поп, ухватив за короткие волосики мальвинку, примерно как я Митю, пинками толкал ее перед собой, пытаясь затащить в дальний угол коридора. Голоса их доносились все глуше. Да, неплохо. А поп гуляет. Отец поручил ему найти дочурку, а он ее заволакивает в свою каюту. А еще считает, что наша поездка посвящена разрешению острых молодежных проблем. Хорошо уж мы их разрешаем. У меня как раз было время для этих размышлений. Одновременно я скапливала свои жалкие силы. Все вдруг куда-то исчезло, перед решающим рывком через порог. Поймав, наверное, мой взгляд, а поп в ярости обернулся. Ему, наверное, наоборот, наши позы и наше времяпрепровождение показались предосудительными, достойными резкого осуждения. Мне показалось, во всяком случае, что губы его произнесли нечто неодобрительное. Возмущение, однако, придало ему новые силы. И он доволок мальвинку в конец коридора за считанные секунды. Надо будет завтра поставить вопрос об этом возмутительном случае на комсомольском собрании. Однако, как тут же выяснилось, я недостаточно хорошо думал о людях. А поп, вместо того, чтобы открыть дверку ключиком, стал грохотать в нее кулаком. Не его каюта. Так и есть. Дверь со скрипом отъехала, и оттуда появились сперва ручище, потом живот, потом лысая, но одновременно всклокоченная голова Михалыча. Пробормотав что-то отрывистое, он схватил мальвинку спереди за руки, и они вдвоем, а поп сзади, Михалыч спереди, пытались заволочь мальвинку в каюту. Юное поколение при этом визжало, кусалась и, как мне даже почудилось, материлась, правда, с использованием английских корней. Наконец, эта святая троица ввалилась в каюту. Дверь с грохотом закрылась, и в коридоре повеяло покоем и тишиной. Но это в той половине коридора, в этой имеющей некоторые проблемы. Михалыч, конечно, нас с Митей не увидел. Во-первых, он был перевозбужден своими проблемами. А во-вторых, взгляд его в поисках друзей вряд ли мог обратиться столь низко, буквально к полу. Но главное, некоторое время отдыха, может быть, и удаль, так что произошедшие тут сцены придали мне небывалую силу. Я одним рывком перетащил Митю через порог в каюту. Затем, слегка передохнув, сидя на полу, одним махом выдернула из шкафа пухлую сумку, подволокла помещенному в углу каюты санузлу и кинула Митю животом на нее. Держится. Вползая затем в ванную, я вытащил из туалетной сумочки небольшую трехведерную клизму, постоянную спутницу моих вояжей. Присев непринужденно на унитаз, наполнила клизму, потом зацепил ее за крючок для полотенец, скинув полотенце на пол. Потом, подползя к Мите, перевешенному через сумку, как похищенный через седло, я резко стянула с него брюки и трусы, затем послюнявила изящный наконечник трубочки и вставила Мите в зад. Прибывавшись с достигнутым, я снова перебралась в ванну и открыла крантик под баллоном. Резиновый баллон стал плавно сжиматься, а Мите на глазах надуваться. Затем я ухватил его за спущенные штаны и загривок и несколько раз стряхнула его, споласкивая, как кефирную бутылку перед сдачей. Затем, выждав паузу, рассчитанную 2 секунды, я снова ухватила его за эти же точки и с размаху кинула на унитаз. Эффект не заставил себя ждать и был похож на взрыв огромного помидора изнутри. Митя уже что-то забормотал. «Нравится?» Затем, став уж почти разрядницей самбисткой, я снова кинул его животом на сумку, наполнила сосуд живительной влагой и перелила его в Митю и рывком на унитаз. Эффект на этот раз был, наверное, не таким оглушительным, но тоже весьма значительным. Затем, раздев Митю окончательно, я перевалила его в ванну, заткнула пробку и включила душ. Митя, не открывая глаз, постепенно начал ловить струйки губами. «Волшебство!» — пробормотал он. — А что это было? Я, между тем, пока что не разделял его блаженство. Пот, покрывший меня всю от лба до пяток, был какой-то клейкий, необычно соленый и горький, а в голове как бы ухал океанский прибой, а во рту становился все ощутимее вкус свинца. Пора заняться собой. Благодаря исключительной своей грации и гибкости я проделала уже знакомую процедуру с собой. Отдача также была интенсивной и освежающей. Я лежала на прекрасном холодном кафеле рядом с ванной, иногда закидывая руки в ванну, ловя ладонью отдельные струи и капли, украдывая их у Мити, с блаженством размазывая их себе по лбу, губам и щекам. Потом я затихла. Двигаться больше не хотелось. Надо слегка успокоиться, подвести итоги. Но, правда, итоги предварительные. Кто-то, видимо, крепко взялся за нас и скоро не успокоится. Но пока что с моими остатками сил всю глубину человеческой подлости измерить не удастся. Хорошо бы немного передохнуть, и желательно не на кафеле, а в койке. Я вяло обмыла Митю, перевалил его через борт, потом одним полотенцем вытянула его и себя, и уже на чуть отвердевших его ногах довела до постели и опустила. Ни разу еще ни одного мужика не доводилось мне укладывать в койку с таким трудом. Портье, видимо, сморенный трудным днем, за окном не свисал и напрасно упустил лучшие кадры. Мы лежали головами на одной подушке, отдыхиваясь, приходя в себя. Впрочем, он все еще недостаточно ясно воспринимал происшедшее. «Что ж я так напился?» — пробормотал он. Вдруг раздался сдержанный стук в дверь. Видимо, по расписанию на корабле наступило время светских визитов. «Входите!» — как можно более светским тоном произнесла я. Открылась дверь, и мне стало мучительно стыдно за наше расхристанное пребывание в постели, да еще 2 головами на одной подушке. Фи! Благоухая французскими духами Герлен, в освещенном проеме двери появилась сиротка. Юная и свежая, одетая, как для премьеры или светского раута. Высокая прическа с бриллиантовыми заколками, черное длинное платье со слепительно-белыми воротником-манжетами. Веки блестели изысканным макияжем. — Ой, вы уже спите, и извините! — фальшивым, как всегда, голосом проговорила она. — Нет, почему же? Мы бодрствуем, только прилегли. — Жизнерадостно проговорил Митя. — А что? — Ну, просто мы с Сережей устраиваем небольшой вечер, но просто сегодня как раз годовщина, — сиротка замялась, — нашего сожительства, — хотел было подсказать я. — Сосуществование. Сиротка, кокетливо улыбнувшись, нашла более удачную формулировку. — Ну и мы приглашаем всех. Как говорили в свете, кажется, в 19 веке, у них сегодня будут буквально все. Но ведь, наверное, уже поздно, — с надеждой проговорила я, не в силах двинуть ни рукой, ни ногой. «Ну почему же поздно?» — удивленно проговорила сиротка. «Всего только 9:30». «Половина девятого?» — воскликнул я. «Утра? Ну почему же вечера?» — снисходительно произнесла сиротка. «Мы вас ждем в течение получаса». И она величественно удалилась. «Вот это да! Сейчас лишь половина девятого вечера. Сколько за это время произошло, что трудно поверить. Тому, кто побывал на том свете и сумел оттуда вернуться, присуще, видимо, преувеличивать значительность этих событий. Считать, что для таких исторических дел требуется огромное время, а нет. Всего только лишь полдевятого, а мы уже тут-то. Митя вдруг поднялся и, раскачиваясь, буквально летая по комнате, пытался попасть ногой в брюки. — Ты куда? — Ну, мы ведь идем. — Зачем? — Ну, нас же пригласили. — Тебе что, очень хочется? От возмущения Митя застыл, даже перестал раскачиваться. — Что значит «хочется»? Люди нас пригласили. Но не кажется тебе это нахальством с их стороны? — Ну, почему же они явно заранее готовились, волновались, тащили какие-то бутылки и закуски с собой? — Нет, вставай, надо. — Как-то у меня их пара не вызывает умиления. — При чем тут умиление? Люди явно нуждаются в нас. Они хорошо понимают, что брак их считается несколько странным, вызывает осуждение окружающих, и поэтому они стараются окружить себя друзьями, чтобы почувствовать себя нормальной семьей. И время для сближения, для создания этого салона они самые удачные выбрали. Всем по 5 метров идти, трудно, что ли? Ну да, идти — это не ползти. Вздохнув, я тоже стала подниматься. Да, первое, что появилось или вернулось к нему после возвращения с того света, — это гражданская совесть. Как хотелось бы мне, чтобы после путешествия на тот свет появились в нем какие-то новые черты, которых раньше не было. Но, увы, все по-прежнему. Думаю, что из гроба он встанет, если попросит его поднести чемодан. И владелец чемодана будет идти сзади и покуривать. А Митя, напрягая свою грыжу, будет еще улыбаться и отшучиваться, чтобы тот не подумал, что ему тяжело, не приведи Господи. У сиротки и Цыпы стол был блистательный. Шампанское, крабы и икра, однако гости находились в каком-то квелом, я бы сказал, в предклизменном состоянии. Один Митя, внутренне очистившись, блистал и сверкал, был душой компании. Таким я нечасто его видела. Он сыпал байками, анекдотами, комплиментами, потом с выражением прочел приличествующий случаю стих. «О, как милее ты, смиренница моя! О, как мучительно тобой счастлив я, когда, склонясь на долгие моления, ты предаешься мне нежна, без упоения, стыдливо холодна, восторгом ему едва ответствуешь, не внемля ничего, и разгораешься все более и более, и делишь, наконец, мой пламень по неволе». «Ой, какой неприличный стих! Кто это написал?» — сиротка зарделась. Цыпа, возбудившись, хищно раздувал ноздри. В общем, Мите осталось только держать над их постелью лампу, и так счастье молодежи было сделано. Митя, взбодренный 3-ведерной клизмой, блистал один за всех. Мальвинка сидела злая и отчужденная, оторвали от настоящей жизни и приволокли в этот маразм, тем более что ее ботяня то и дело уходил в туалет и шумно там блевал. Каждая его громкая мучительная судорога вызывала лишь презрительную усмешку дочери. «Ну и что ты велел приволочь меня сюда? И теперь вот так воспитываешь на личном примере?» Митя поглядывал на Мальвинку и вздыхал. «Ну что за молодежь растет? Ни ума, ни сердца. Батя ее мужественно борется за свою жизнь, а дочурка лишь усмехается. Может, напрасно мы столько времени и сил уделяем их воспитанию?» Сиротку, как ни странно, бурные излияния Михайловича возбуждали. С каждым доносящимся из ванной раскатом она сконфужена, но звонко хихикала. Ей все казалось приметами настоящего лихого загула. Будешь ты потом рассказать подружкам. «Ой, мы с Сережей юбилей наш справляли на Ниле, но на фешенебельном теплоходе. Ой, там у нас в гостях был один знаменитый бандит, ну, очень знаменитый, не хочу его называть. Он так напился, ну, прям неудобно». Михалыч выходил из ванной с видом виноватым и одновременно возмущенным. Много несправедливости он встречал, прежде чем стать ведущим бандитом, но здесь что-то особое, выходящее за рамки. Выпил-то всего ничего, и такая расплата. Может, Бог велит вообще бросить пить? Гуни с некоторой натугой, но вполне удачно, рассказал анекдот. Новый русский заказывает матрас с морской водой Средиземного моря. Ложится на него, вдруг кто-то изнутри скребется. «Кто там? Кто-кто? Кусто!» Эссен приятным баритоном спел «Заботу», их профессиональную песню. Но я со своей стороны, если бы не торжественность момента, всем бы посоветовала пройти в туалет и срочно последовать примеру Михалыча. Все сидели бледно-зеленые, как поганки. Ясно было, что кто-то взялся за нас всерьез. Не исключено, кстати, что кто-то из присутствующих. Сиротка, кстати, подозрительно цвела, как роза на помойке. Может быть, специально траванула всех нас, дабы подчеркнуть свое юное цветение? Но она же искренне нас созвала, искренне переживала, придем ли мы. Так сказал бы Митя, если бы я поделилась с ним подозрениями насчет сиротки. Да и при этом вполне возможно, чуть не лишила нас возможности передвигаться вообще. Но и что? Именно логичность такого поведения убеждает всего более в его подлинности. Полностью логично, да еще в отчаянных и двусмысленных ситуациях редко кто поступает. Так один мой друг, решив свести счеты с жизнью, одновременно хлобыснул яда из стакана молока, чтобы яд нейтрализовать. Что здесь непонятного? Так и сиротка вполне могла нас травануть, при этом волноваться, придем ли мы к ней в гости на семейный юбилей. Все так дико и нелепо, что похоже на правду. Примерно о том же, я думаю, размышляли и гости, хотя у них в сознании, возможно, мелькали и другие кандидатуры. Однако это поразительно, но они очень старательно отрабатывали трогательное приглашение, старались бодриться, говорить молодоженам комплименты, а поп, как настоящий сын гор, произносил длинные цветистые тосты, прерываемые лишь порой короткими недоуменными паузами, видимо, позывами к рвоте. Но, сглотнув, а поп продолжал витиеватый свой тост и заканчивал его вполне воодушевленно. Я смотрела на все это, и слезы наворачивались у меня на глаза. Вот ведь стараются люди, пытаются сделать по своим понятиям как лучше, себя не жалеют, еле на ногах держатся, однако приползли, чтобы морально поддержать славных молодоженов. И молодожены были растроганы. Так зачем же за это травить? Так вовсе и не за это. Тут как раз сиротка искренне была рада и растрогана, что мы пришли, а траванула совсем по-другому. И за другое. За что? И почему всех? Может быть, чтобы повесить все это на Митю? Вот, мол, потому что ты так глупо упираешься, не хочешь уйти мирно, сдав кому-то свои дела. Из-за эгоизма твоего и упрямства приходится всех травить, чтобы ты почувствовал, наконец, свою вину. Это очень похоже на сиротку. В самых низменных целях играть на высоких принципах и на совести, в основном на чужой.